Поспелов воспрял, суеверно загадал желание и поклял себе, что на новой службе, какая бы она ни была, он не будет никогда стрелять, замечать какие бы то ни было манипуляции с коробками, чемоданами и прочими объемными предметами, а также давать согласие на помощь даже самым талантливым журналистам. Никто не знал, что Морозов получил номер домашнего телефона Поспелова через однокашника Витю Егоршина, сотрудника особого отдела в западной группе войск, а получил для того, чтобы в нужный момент обратиться за помощью по разминированию некой важной посылки, о содержании которой Поспелов тогда не знал. И догадался лишь, когда заминированный кейс рванул в руках у журналиста слишком торопливого и самоуверенного. Те, кто посылал ему важные документы, разумеется, себя обезопасили, установив в кейсе довольно простой самоликвидатор, чтобы ни одна бумажка не попала в чужие руки. И адресат был проинструктирован. Телефон Поспелова остался в книжке невостребованным. Итак, не стрелять, не замечать, не помогать. Встреча с Луговым несколько поубавила пыл. Бывший начальник отыскал место в отделе, который занимался стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и авариями, от наводнений до землетрясений и вулканических извержений. Можно было представить себе будущую работу. — А тут ошибки нет, — кисло спросил Поспелов. — Может, там разведчик недр требуется? — Топай к Зарембе и не ломайся, — приказал Луговой. Он ж и с кадрами вопрос решил. — Ты ему... Подходишь по всем статьям. Обещал немедленно включить в работу. Отдохнешь там годик-другой. Назад выцарпаю. Полковника Зарембу Георгий знал весьма относительно. И то лишь потому, что Александр Васильевич был чуть ли не чистокровным цыганом. Носил соответствующее прозвище и придерживался соответствующего имиджа. В оперативную свою молодость украсив зубы золотыми коронками. Те, кто поддерживали с ним более близкие отношения, говорили, что это невероятно веселый и добродушный человек, мастер камуфляжа, перевоплощений, мистификаций, между прочим, доктор технических наук и, естественно, страстный поклонник конного спорта. Топая по коридорам и лестницам, Георгий внезапно встретил на пути спецпрокурора, приложившего руку к судьбе старшего разведчика. — Ну как? — спросил тот участливо. Ты, брат, извини, но я рекомендовал на комиссии чистых побуждений. Тебе во благо. По такой ты кромочке ходил. Дух спирает. Не раз могли подставить. Ты у бандюк был на заметке. И еще кое-кого. Они бы тебе подкинули пацана с игрушечным пистолетиком. А мне пришлось тебя усаживать лет на 10. Спасибо за заботу, довольно откровенно сказал Поспелов. Я учел, иду вот наниматься к Зарембе, то ли жокеем, то ли вулканологом. — Вот, это как раз для тебя в нынешней ситуации, — одобрил законник. — Но скажи ты мне, брат, как все-таки твой телефончик очутился в записной книжке журналиста? Перед этим нельзя было валять Ваньку и прикидываться лохом. — Да, через бывшую мою супружницу очутился, — подкинул свою версию Георгий. Она же вращалась в тех кругах, журналисты, художники, писатели. Думаю, где-нибудь в дом жюри пересеклись. Вот и сунула телефон. — А что, сама-то не помнит? — не поверил законник. — Имя-то известны. — Известным-то стало после взрыва, — отпарировал Поспелов. — А до кто его знал? Кто видел на лице его печать судьбы? — Резонно, — удовлетворился фаталист. В кабинете Зарембы вместо портрета очередного вождя над головой висела лошадиная морда. Нервная, точеная головка в сплетении кровеносных жил под тонкой кожей. — Бахталы, Рома, бахталы, дорогой! — засверкал золотом зубов и маслом темный глаз необычный полковник. — Как ты мне нужен! Я без тебя голый король, не кованый жеребец на льду. Садись, говорить будем. Пиво пить будем, настоящие воблы и закусывать. Видимо, от пива под малиновым жилетом Зарембы колыхался трудовой мозоль, добавляя ему солидности цыганского барона. Бутылки с темным баварским лежали в холодильнике штабелем, черные, припотевшие, как как раз для первых жарких дней, выдавшихся в конце апреля.